по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Ходить в восток и юг, рисовать квадраты круг. Учат в школе, учат в школе.